Глава 34. Я смотрела на вельможу. В голове щелкали мысли, просчитывались варианты. За дверями Шарль, но его магия не действует на расстоянии. Мелоди, она могла бы усыпить старика, и дальше мы бы организовали спасательную операцию. Но он ведь не позволит ей к нему приблизиться без весомого повода. Есть я и мой дар. Оглушить его молнией. А вдруг у него слабое сердце? Вон какой тучный. Наверняка лишний вес неблагоприятно повлиял на его здоровье. Стоило на горизонте появиться сильному, опасному, очень хитрому противнику, и я простоволосилась. Почему я не имба? Увлеклась производством и забила на разведку на других континентах. Даже моя собственная гвардия не сильно увеличилась. И так и не нашла мага-артефактора, хотя ставила себе в планы. Все мы задним умом крепки, чего уж теперь. А почему бы и не совместная разработка, над которой так долго трудились Шарль, Молчун, Мелоди и Мэри, прошедшая и вполне успешно первые испытания, сейчас может стать тем необходимым элементом в спасении нас всех. По сути, лично мне терять было много чего, а ему наверняка и того больше. Ну, он так подумает, когда услышит от меня возражение. Все эти мысли неудержимым вихрем пронеслись в голове, и я приняла решение. Глядя на торжествующую физиономию Амальского, хищно усмехнулась и ровным голосом предложила: «Взрывайте!» — махнула рукой, не мигая, глядя в его блеклые глаза. «Я знал, что ты «Что?» Глаза мужика расширились. С задержкой, ведь он уже праздновал такую легкую победу, но до него дошел смысл сказанных мной слов. «Чего вы медлите? Взорвите тут все. Потом гроза откусит вам голову. Я потеряю людей, а вы отплатите за это своей жизнью. Прольете древнюю бесценную кровь. Хороший размен, не находите?» По вздрогнувшим брылям поняла, что такой исход его совсем не устраивает. Я же как можно расслабленнее откинулась на спинку кресла. «Что? Ты хоть понимаешь, кому угрожаешь? За мою смерть умоешься кровью!» Противно взвизгнул он, тряся дополнительными подбородками. «Его Величество Карл давно смотрит на эти ничейные острова. Они никому не принадлежат, ни Англосаксии, ни правителю Тауантинсу». «Они принадлежат мне», — сухо заметила я. «Мне! Ты несовершеннолетняя!» Герцог вскинул руку и яростно затряс кулаком в воздухе. Гроза оскалилась, и Амальский резко понизил тон и спрятал конечность. «Посему мой король, если я вдруг погибну, станет твоим опекуном. Ты поняла?» Слюни чуть ли до меня не долетели. «Конечно!» — хмыкнула я, дрожа внутренне, но не давая натянутым нервам сорвать всю задуманную мной игру. Спокойствие. Только холодный расчет и талика авантюризма. «Вижу, что ты замыслила. Ты рассчитываешь начать все сначала? Ха! Сюда придут королевские войска. Разыщут всех твоих друзей и соратников. Возьмут их в плен и будут мучить. А тебя на плаху». «Вы мне противны», — оскалилась я. «А теперь мои условия». «Условия? Ха! Да ты, кажется, так и не поняла!» — вскричал гад, на что моя любимица снова утробно очень недовольно заурчала. «Я все понимаю, но вам уже будет все равно. Показывать свою магию этому папаше я не собиралась, перебьется». А вот низкое рычание и опасный, пробирающий до дрожи в поджилках, оскал грозы, склонившийся так, чтобы в любой момент прыгнуть на герцога, оказался весьма весомым доводом. Его светлость напрягся и даже как будто уменьшился в размерах, скукожился. «Вы берете всех своих диверсантов с их взрывоопасными игрушками и покидаете мои земли. Артефакты отдаете мне. За это выполню ваши требования и отправлюсь вместе с вами, чтобы познакомиться с тем, кого вы прочите мне в мужья». Папаша пыхтел пуще паровоза, но больше визжать не спешил, ибо норийская львица, сделав пару шагов, оказалась практически подле франкийского вельможи. А вот выйду ли я за него замуж, будет зависеть от того, насколько этот человек мне понравится, и вы никогда больше не явитесь на порог моего дома, потому что я вас убью. Теперь я знаю, в чем ошиблась, и буду готова. Это точно. Сегодня же займусь внешней разведкой и больше не позволю Саманте так надолго уезжать в Ушую. Мне нужен маг воды на острове на постоянной основе. У Сами было трое одаренных, но они еще недостаточно сильны и, по сути, всего лишь подростки. А еще я начну поиски мага-артефактора. Теперь это задача номер один. Не знаю, что он услышал в моем голосе, но, медленно водрузив парик на место, дрожащими руками надвинул его поглубже на лоб, а через пару мгновений все же согласно кивнул. «Меня устраивает твое предложение. Ты отправишься в Константинополис на встречу с женихом. Я оставляю тебя и твой остров в покое». В глубине его глаз я видела, что это только показное смирение и согласие. Ну ничего, папенька, притворюсь, что поверила. «Документы леди Генриетта подготовит». На этих словах Франсуа подавился воздухом. «Подпишем соглашение, заверим магической клятвой на специальном эликсире», — начала перечислять я. Герцог поперхнулся и закашлялся. Глаза его вылезли из орбит. Вот-вот и лопнут. «Магическая клятва — новая разработка моих магов. Неисполнение условий причинит вред вашему организму вплоть до смерти». Герцога разместили в гостевых покоях, как и его советника, графа де Блуа. Я стояла перед распахнутым окном в своей комнате и задумчиво смотрела на вид спящего города, на море с лунной дорожкой, на невероятно щедрую землю. «Зачем?» — негромко спросил Бигбо. «Они бы не отстали. Послали герцога, думая, что родственник продавит меня быстрее, чем кто-то другой. Если бы он не справился, к нам на порог пришли бы силы гораздо более внушительные. Англосаксия у нас под боком. Вся земля от перешейка до границ с Тауантинсу принадлежит Вильгельму Первому. Король Франкии также амбициозен, как и его венценосный собрат, и тоже нацелился отхватить кусочек благословенного рая. Наш остров и мелкие вокруг станут колонией Франкии, если я не придумаю, как вывернуться из этой западни». «Было ошибкой не скрывать свое истинное имя». «Полагала, что так будет проще. Оказалось, показалось». Поморщилась я. В тот момент так масштабно мыслить не захотела. Или не смогла. Ну, не компьютер я. Я всего лишь человек. И рано или поздно все равно бы нашли. Ради интереса хотя бы. Все же я дочь принцессы и внучка короля. Комната снова погрузилась в тишину. Маэстро молчал, переваривая информацию. «Либо я должна стать в несколько раз сильнее, чем король Франкии, но тогда это приведет к затяжному кровопролитному противостоянию. А ты сам знаешь, что жизни моих людей бесценны. Либо мне придется найти союзника. И Константин Дука не самый плохой вариант. Он умен, дальновиден и вполне уравновешен. Я ведь с ним уже встречалась несколько лет назад, и осталось неплохого о нем мнения. Придется посулить Костику много чего вкусного, не без того. Но деньги правят этим миром, впрочем, как и любым другим. И принц пойдет на сделку. Король считает, что политический брак гораздо выгоднее Огненных островов. В таком случае позиции Франкии на международной арене усилятся. А это главная цель Карла. Я многого не уразумел. Слова уж больно мудреные. Даже не видя друга, поняла, что он недоуменно качает головой. Но суть уловил. Франкийскому королю нужна Византия, тебе огненные острова и свобода. И чтобы удовлетворить и тех, и других, тебе придется пожертвовать собой же. В принципе, да, обернулась я к другу и вернулась за свой рабочий стол. Устало плюхнувшись на мягкое сиденье, сплела пальцы в замок, снова погрузившись в размышления. «Ты иди!» — очнулась я и посмотрела в темные глаза Большого Бо. «Уже поздно. Завтра нам предстоят сборы и дальнее плавание». «Мы отправимся на нашем корабле?» «Пф, естественно. Еще не хватало разделять общество герцога. Оно не самое приятное». «А если он возразит?» «Не посмеет. И да». «Ты рассмотрел артефакт?» «Да, занятная и очень сильная вещица». «Отдай нашим разумникам. Пусть магически прощупают. Только осторожно. Среди нас нет артефакторов, к сожалению. Но я должна знать хотя бы примерную схему». Большой Бо встал, прижал руку к груди и, коротко поклонившись, вышел из помещения, оставив меня одну. Магическая клятва вытянула из меня все соки, и мне сильно хотелось спать. Вот только назойливые мысли не давали покоя. Артефакт сделал тот, кто понимает механику и физику этого мира. Неужели среди магов Его Величества Карла затесался такой же попаданец, как я? Или просто родился гений? И его вовремя смогли рассмотреть и завербовать? Очень интересно. Хотелось бы разгадать эту загадку.